Такси до аэропорта Цюрих-Флюгхафен предоставил банк в качестве скромного подарка. Причем к главному входу в швейцарский кредит подали не какой-нибудь там примитивный Форд или Мерседес, но аж целый Майбах 62С, приписанный к одному из пятизвездочных женевских отелей. Ваня при виде этого хромированного монстра расхохотался в голос и заметил, что в жизни у вориша есть свои маленькие прелести. Выезжать пришлось заранее, в 10 утра, уделив общению с Лаплатьером не более часа. Столица кантона Женева отстоит от Цюриха на 200 с небольшим километров, а опаздывать на рейс не хотелось. Теоретически можно арендовать вертолет, но концессионеры пришли к общему соглашению, что это будет выглядеть сущим пижонством. Тем более по дороге следовало обсудить текущие дела, да и заторов на автострадах Швейцарии утром буднего дня не предвиделось. «Вы не думаете, что у нас впереди красивая жизнь?» – серьезно говорил Иван. «Никаких яхт с системами противовоздушной обороны, вилл в Монако или замка в Шотландии планом не предусмотрено. Оставим эти пошлости Роме Абрамовичу. Славику будем выдавать по 10 долларов в день на пиво, сигареты и карманные расходы. Не больше. Кстати, очень плохо, что по окончанию прошлой заброски ты снова начал курить». «Боже мой!» Сам Славик, едва начавший отходить от культурного шока, не обратил на Ванины колкости и малейшего внимания. Решился задать самый важный вопрос. «Слушай, я так и не просек, сколько там всего?» «27 миллиардов с копейками, включая вложения в недвижимость. На наш век хватит». Алена откинулась на кожаную спинку сиденья Майбаха и прикрыла глаза. «Ничего себе! Съездили за процентами с вклада!» Иван намекал, что после авантюры, продолжавшейся более полугода и съевшей без меры нервов, денег и времени, небольшая прибыль гарантирована. Но, простите, 27 миллиардов долларов? Это что же получается? Да помянутый Чукча Абрамович по сравнению с нами обычный нищеброд. «Оборотных средств хватит с лихвой», — увлеченно продолжал Иван. «Остальное трогать пока не будем. Обеспечение, строительство, непременные расходы на взятки, откаты. По большому счету, дать на лапу любому отечественному чинуше уровня от провинциального муниципалитета до Кремля 10-20, а то и 50 миллионов, тьфу, плюнуть и растереть. Научитесь относиться к деньгам просто как к нарезанной бумаге со звездочками Евросоюза или портретами мертвых президентов. Большего деньги не стоят. Главное не деньги, а создание работоспособной корпорации. Причем базу придется создавать подальше от пристального взгляда из Москвы». «Ты упоминал», — вздохнул Славик. «Может быть, хоть сейчас объяснишь, что мы забыли в Сингапуре?» «Объясню. Алена Дмитриевна вот сразу догадалась. Дальний Восток – уникальный рынок технологий. В Америке или Европе нам ничего стоящего не продадут, особенно на вывоз в Россию. А там – Тайвань, Южная Корея, Япония, Малайзия, Китай, наконец». «Китай?» – скептически фыркнул Славик. «Именно. Стереотипы, созданные благодаря ширпотребу на рынках вроде преснопамятного Черкизона, придется отмести. Дело обстоит несколько иначе». «Даже не несколько, а совсем иначе», — подтвердила филологесса. «Высокие технологии в Китае развиваются настолько стремительно, что нам и не снилось. А рынки сбыта завоевать трудно. Да таких покупателей, как мы, китайцы на руках носить будут». «Ноги мыть и воду пить, ага». «Таким образом, друг мой Вячеслав, отставить пораженческие настроения. Перспективы перед нами открываются самые лучезарные». «Вот видно, что ты много лет не жил в России», — сказал Славик. «У нас любой бизнес придушат, а его основателей разведут на бабло и в лучшем случае выставят за границу без штанов. В худшем нас однажды выловят в обводном канале, в стадии торфяного разложения. Не знаю, как тебе, а мне трудов жалко». «Первое. Эти трудности решаемы. Как говорил писатель Максим Горький, без взяток не работает машина нашей жизни. Второе. Трудился, между прочим, в основном я. И Алена Дмитриевна тоже», – парировал Иван. «А ты лишь путался под ногами, ныл, стонал и не упускал случая заявить, что ничего не получится. Поэтому карманные расходы сокращаются с $10 до 5 в качестве штрафа за постоянно испорченное настроение. «Я в любом случае не понимаю, откуда набежала такая чудовищная сумма», — Алена пожала плечами. «Первоначальные вложения были совсем невелики, даже по меркам того времени. 400 тысяч ливров — еще примерно 1/7 в ценных бумагах. И прежде всего, каким образом финансовые потоки регулировались все эти годы? Да что годы? Века? Или вы с господином Дейралем, непризнанные гении бизнеса? Или, как сказали бы ваши приятели-инквизиторы, был заключен договор с дьяволом?» «Точно договора не было?» — поддел Славик. «Душу не продал?» «Да точно, точно. Один трезвый расчет и знание исторических реалий. Плюс сложная, буквально поминутно выверенная работа с червоточинами. Мы применили совершенно новый метод взаимодействия, до которого прежде не додумывались ни профессиональные аргусы, ни корпорации серых. Таскать давно утерянные сокровища с той стороны к нам – это одно, а вкладывать средства в перспективные проекты прямиком в субъективном времени – совсем другое. Алена Дмитриевна, я был свято убежден, вы разгадаете шараду с полунамека. Ключевое слово – вкладывать. Инвестиции. Ваня, вы допускали меня лишь к второстепенным направлениям работы. Обижаетесь? Зря. Это делалось только ради вашей личной безопасности. Никому не нужны глупые жертвы или случайные потери. Славик и вообще, извини, представлял собой балласт. Ничего себе балласт, взъярился Славик. Надоело. Или относись ко мне как... как к равноправному партнеру, или я просто уйду. В гробу я видел ваши миллиарды. Заметили? Иван хитро посмотрел на Алену. Он способен на решительные действия только когда задеваешь проблему самооценки. До сих пор не верит, что способен на 100 крат больше и притворяется маленьким, слабым и несчастным. Да пойми, балбес, если б тебя не считали равноправным партнером, ты сейчас не сидел бы в этом майбахе. А с огромной, просто-таки с бесконечно большой долей вероятности, плавал в том самом обводном канале, плавно переходя от торфяного разложения к сапонификации. Нет? Славик окончательно обиделся и уткнулся в окно машины. Такси, стабильно державшее 140 км в час, промчалось мимо отворота автострады Е25 на Берн, до Цюриха оставалось всего ничего. Кто бы спорил, успех недавней долгосрочной экспедиции на ту сторону не просто феноменален, оглушающий. Более того, вроде бы все остались при своем гешефте, включая основного работодателя мсье Доминика Жофра и его коллег. Они смирились с прогнозируемым неуспехом, отчасти удовлетворившись скромной материальной добычей и неплохой подборкой книг, раздобытых в библиотеке нового Тампля. Безусловно, соотношение расходов к доходам удручало, но ничего не поделаешь. Надо уметь проигрывать. А равно и выигрывать. Выиграла же пресловутая третья сила. Причем заподозрить Ивана в самой наиподлейшей измене общему делу никому и в голову не пришло. Хотя, как знать, отношения между Жофром и Ваней в последние месяцы следовало бы назвать прохладными. Пускай никаких репрессий со стороны корпорации и не последовало. Мсье Жофр наверняка понимал, что дело нечисто, но поймать за руку не сумел. Отчеты от всех до единого посредников-медиаторов свидетельствовали. Жан де Портене проявил себя с наилучшей стороны. Неудачи случаются у каждого, ничего не попишешь. В сухом остатке, лопающийся по швам от перенаполнения счет в Credit Suisse, невообразимая куча денег, полученных самым сомнительным путем, и грандиозный проект Ивана, решившего, что вот теперь-то можно вплотную заняться собственным предприятием. Где-нибудь за Уралом, на равном удалении от Жофра, барона Фальсфейна и прочих заинтересованных лиц в Европе. Только кто сказал, будто таковых лиц не отыщется среди родных осин? Дело-то самое серьезное. Но черт возьми, если у Вани получилось без особого напряжения провернуть аферу, растянувшуюся едва ли не на 700 лет, то предстоящая битва за место под солнцем в бизнесе серых выглядит детской шалостью. Главное – не потерять голову и не опочить на лаврах. Вернее, на груди ассигнации высотой с Эверест. Нечего дуться. Одна заброска в историческую реальность, конечно же, позволила приобрести определенный опыт. Но до уровня Ивана еще учиться и учиться. Пока и впрямь будет лучше побыть балластом. Смотреть, слушать, набираться ума и поменьше обращать внимание на едкий скепсис коллег. «К третьему терминалу», — приказал Иван водителю, съехавшему с трассы на Флюгхафенштрассе, ведущую в сторону Цюрихского аэропорта. «А мы, господа и дамы, бегом на регистрацию и контроль. Времени в обрез». «Точно. Рейс SQ-345 сингапурских авиалиний давно объявлен. Хорошо, с багажом возиться не нужно. Доставили из отеля и погрузили в самолет». «Заодно протестируем обновку», — непонятно сказал Иван, отправляя паспорт с посадочным талоном во внутренний карман пиджака. «Славик, умоляю, не смотри жадным взглядом на дьюти-фри. Едем с ют-классом. Там нальют всего, что душа пожелает. Я уже привык, что без стакана другого водки ты летать не в состоянии». «Обновку? Ты про что?» «Кто как? А вот я на 380-м еще не катался». Ваня кивком указал на обзорное окно терминала. «Оценим». «Не полезу я на эту страсть». Славик аж попятился, узрев титаническое двухпалубное сооружение с крыльями и стилизованным золотым орлом на синем киле. «И не уговаривайте. 11 часов сидеть запертым в этом?» «Если на борту ванная?» — самым невинным тоном поинтересовалась Алена. «Только душ? Жаль. Придется пережить. А ты, сквалыга и параноик, если не заткнешься, полетишь в багажном отсеке. Ну давай уже, шевелись!»